Обрисовав невеселую перспектив, я осмотрел насупленные лица Антоши и дипломата, потом попытался поймать взгляд Полины, но она неотрывно всматривалась в океан. «А что во-вторых?» – бодро спросила рыжая, которую, как я недавно выяснил, опасности наоборот притягивают и даже возбуждают. «А во-вторых, Антоша, Полина и ты дипломат, вы все отпрыски славных номенклатурных родов. Надеюсь, вы понимаете, что на каждую вашу семью в картотеке ЦРУ имеется отдельная толстая папочка со множеством досье. Так что я уверен, через какое-то время вами начнут попросту торговать как живым товаром. И потом, возможно, где-то в Берлине вас обменяют на парочку западных шпионов». «Не верю», – пробурчал Антоша. «Мы ничего плохого не сделали. Просто случайно оказались тут. Они должны понять». «Ага, понять и простить. Да, они все поймут и используют вас по прямому назначению. А потом, мои наивные комсомольцы, вы не забывайте, для какого ведомства вас учат в институте КГБ СССР. Боюсь, после возвращения учеба для вас закончится, несмотря на связи и родню. Все двери могут быстро закрыться, похоронив ваши солидные перспективы и будущие карьеры». Закончив с озвучиванием невеселых перспектив, я подмигнул рыжей и снова взглянул на троицу. «Правда, имеется еще один вариант. Вам найдут применение на месте, и вы сможете остаться в США, будете пить холодную кока-колу, кушать гамбургеры в Макдональдсе и гулять по центральной улице Голливуда. Мы родину не предаем». «Да, ребята», – неожиданно твердо заявила Полина, словно прямо сейчас была не на острове в Тихом океане, а присутствовала на комсомольском собрании. Выслушав ее, парни неуверенно закивали. «Ну, конечно», – проворчал я и невольно вспомнил тот последний разговор с очень сильно повзрослевшими версиями дипломата и Антоши, произошедший совсем в другой реальности. Там я выяснил, что у моих старых друзей совсем другое мнение о правильности выбора, которое тогда повлекло мое физическое устранение. 6 метров под водой и 0,5 километра плыть в неизвестном направлении. И все это еще может измениться. А потом на той стороне непонятно что и скорее всего тоже вода или развалины. Или вода в развалинах, неуверенно изрек дипломат и недовольно покачал головой. И с нами две девушки и Антоша, плавающий как чугунный утюг. У меня второй разряд по плаванию, так что за меня не беспокойтесь. «Я поплыву туда, куда Гена укажет», – уверенно заявила рыжая. «Дипломат, а ты у нас кандидат в мастера спорта по гребле, так что остальным мы с тобой поможем», – добавил я и неожиданно почувствовал, что реально не хочу, чтобы они здесь оставались, на поживу западным спецслужбам. «Так что, ребятки, давайте немного поплаваем и поныряем». «Хорошо, я за, только осторожно», – сказал дипломат, и Полина его чмокнула в щеку. Я понимал, что между нами все давно закончилось. Они теперь парой, Полина просто решила его поддержать, но несмотря на это в тот момент, когда они находились близко, у меня внутри начинало ворочаться что-то нехорошее. До замершего на границе аномалии военного корабля было далеко, однако современное наблюдательное оборудование 70-х годов позволяло увидеть, что происходит на вытянутом клочке суши. Вспомнив об этом, я увлек всех под сень пальм. После этого еще раз спроси у каждого, уверен ли он, что стоит свалить, и повел к нужной оконечности островка. А в тот момент, когда мы обошли по дуге место побоища с лангустами и до конца сухопутного маршрута оставалось чуть больше 100 метров, я уловил знакомый звук, который точно не хотел бы сейчас услышать. «Кажется, это вертолет», — сказала рыжая, и все принялись глазеть через ветки пальм на ослепительно-голубое небо. «Да, это точно вертолет», — согласился я и, приказав всем оставаться на месте, прошел сквозь стволы гигантских пальм и остановился на краю пляжа. Аккуратно выглянув, я осмотрел небо с помощью монокуляра и сразу же обнаружил небольшой десантный вертолет «Хьюи». «Что там?» — спросила рыжая, неожиданно появившаяся позади меня. «Я тебе где приказал оставаться?» — рявкнул я вместо ответа. «Да они там все нервные какие-то, не хочу с ними на берегу сидеть. В бомбардировщике от орды членистоногих отбиваться вам всем это не мешало», — с укором проворчал я. «Там другое. Там всем пришлось вместе работать, иначе те корявые твари нас разорвали бы на мелкие кусочки. А тут, как я заметила, едва появились эти америкосы, и твои бывшие друзья сразу головой поплыли, учуяли для себя возможный легкий выход. А ты, Вероника, сама не хочешь побывать в США?» — спросил я с подковыркой. «Ген, я тебя ща ударю», — грозно изрекла рыжая, и я заметил в ее глазах отблеск реального огня. «Да ладно, это я так, из-за нервика шучу», — тут же отмахнулся я. Тем более мы как бы с тобой прямо сейчас стоим на земле 50-го штата Богом спасаемой США, со всеми вытекающими. А ребятки мои поплыли, потому что их родители постоянно доставали им всякие разности из-за океана. Пластинки, литература, всяческая электроника, кино, модная одежда. Вот они и привыкли на собраниях западные ценности осуждать, а подсознательно думать наоборот, вполне искренне этого не замечая. А пока я это все говорил, звук вертолетных винтов продолжал приближаться. «И что теперь?» – спросила рыжая и указала на снижающийся Хьюи. Теперь его можно было увидеть без монокуляра. «Если вылезем из-под пальмы и поплывем, они сверху точно нас заметят. Значит, пока придется посидеть на жопе ровно, а когда они определятся с местом приземления, рванем к берегу. А пока, пожалуй, стоит за пришельцами немного последить», – сказал я и, вызвав теневика-разведчика, отправил его к разбитому бомбардировщику. После этого мой взгляд нашел замерший корабль, и я невольно ругнулся, увидев еще один геликоптер Хьюи, стоявший на вертолетной палубе. Его прямо сейчас готовили к взлету. Тем временем, как я и думал, первый вертолет начал снижаться на пляже, в сторонке от лежавшего бомбера и ближе к центру острова. Потеряв его из виду, я отправил к нему теневика, а сам махнул рыжий, зазывая ее следовало за мной. После этого мы прибыли к раскиданной валунам на берегу, там, где 10 минут оставили троицу спутников. «Эй, парни, где вы?» – негромко позвал я, не найдя их на месте. «Полина, выходите?» «Их нет», – констатировала рыжая. «Может, ушли дальше?» Она указала на оконечность острова, где полоска пальмы истончалась до предела. «Может быть», – проговорил я неуверенно и мигом прекратив оглядываться по сторонам, полностью переключился на теневика. А в этот самый момент глаза призрака передавали мне картинку, которую я не мог игнорировать. Прямиком к спускающемуся вертолету, из-под крон пальм вышли мои бывшие друзья, причем на плече у дипломата лежала Полина, которую он нес словно мешок. «Что там?» – спросила рыжая, мигом почувствовав передающееся от меня напряжение. «Вот суки, они опять предали», – зло прорычал я и направил теневика вперед, прямиком к месту вероятного приземления. Тем временем из зависшего над пляжем вертолета слетели мотки веревки, и по ним к земле устремились весьма странные десантники, больше похожие на космонавтов. А едва четыре камуфлированные фигуры дотронулись земли, двое из них рванули вперед. Один выстрелил пару раз под ноги замершим парням, а второй подскочил сбоку и сначала завалил Антошу, а затем, ударив дипломата под колено, опрокинул его вместе с едва трепыхающейся Полиной. Сразу после этого вертолет взмыл вверх и начал нарезать круги, целясь по кронам пальм, из пятиствольного минигана, способного выпустить до 6000 пуль в минуту. Десантники действовали очень слаженно и принялись ловко пеленать всех троих. Грубое обращение к вышедшим навстречу предателям меня не удивило. Во время отлично знакомой, по прошлой жизни, процедуры, по ребрам получили все, в том числе и Полина. А когда процесс завершился, старшей группы взмахнул рукой, и вертолет словно сорвался с цепи и устремился к военному кораблю. А в это время четверка явно очень умелых бойцов образовала широкий ромб со взятыми в плен внутри и принялась наблюдать за подступами к зоне приземления. В этот момент до них как раз добрался мой призрак. Остановившись в тени отбрасываемой одной из пальм, он замер в десятке метров от группы прибывших и позволил мне хорошенько их рассмотреть. Вся четверка была облачена в подобие бронированных скафандров с глухими шлемами, имеющих автономную систему дыхания. Кроме этого, я сразу заметил нанесенные на камуфляж настоящие руны, очень похожие на некоторых из тех, что я сам чертил, вызывая теневиков. Их оружие тоже заинтересовало. Один боец с пулеметом М-60, так называемый вьетнамский укороченный вариант, с лентой заключений в специальный неперегибающийся конвейер, подающий ее из огромного короба за спиной. Все приспособлены для ведения боя в разных условиях. У остальных бойцов автоматические винтовки М-16 с глушителями и подствольным гранатометами. Кроме этого, у всех пистолеты, гранаты, короткие дробовики, мачете в ножнах и топорики. Одного взгляда хватило, чтобы понять, экипировка явно непростых бойцов, отлично приспособлена к пребыванию в аномалиях. Кроме этого, я заметил у парочки знакомо выглядевшие спектральные и лазерные сканеры, которыми они водили из стороны в сторону. «Ну что, они сдались?» – спросила рыжая. Я кивнул. «Да, их уже спеленали. И что будем делать? Уходим одни?» «Нехотя, но уверенно», – ответил я. «А эти товарищи свой выбор сделали, Пусть теперь хлебают дерьмо большой ложкой. Пока не пришел второй вертолет, у нас с тобой есть минут 15-20. Попробуем отплыть подальше, а потом понадеемся на лучшее. Закончив говорить, я на максимальной скорости повел рыжую к мысу серповидного острова. Дойдя до него, мы остановились у одинокой пальмы, торчавшей из идеально выглядевшего треугольного пляжа, и я указал по памяти примерное направление. «Похоже, метров 200 придется идти по пояс в воде», — констатировала рыжая. «Да мелковато, но так может получиться побыстрее. Придется спешить». Стянув с ее плеча двустволку, я взял ее в руку и направился к воде. Она шла рядом и постоянно тревожно оглядывалась. А тем временем теневик продолжал следить за четверкой непрошенных гостей. Едва вертолетные лопасти перестали громко шуметь, самый здоровый из вновь прибывших подошел к связанной троице и, уложив их в рядок, лицом вверх, начал их рассматривать. «Кто такие?» — глухой голос раздался из небольшого внешнего динамика, требуя ответа. «Мы из Советского Союза. Плыли на яхте, но она перевернулась во время шторма и утонула», — начал плохо врать дипломат, на вполне сносном английском языке. «А тут остров. Мы выплыли, а потом видим, летит вертолет. Эй, советский, да ты врать совсем не умеешь», — проговорил здоровый боец и, походя, приложил дипломата ногой в пах. После этого тот согнулся, а хохотнувший агрессор принялся бесцеремонно срезать с него одежду огромным тесаком, при этом зачем-то внимательно осматривая кожу. Затем он начал делать то же самое с Антошей, а когда тот попытался что-то вякнуть на практически идеальном английском, боец коротко рубанул его кулаком в нос, вызвав обильное кровоизлияние. Поначалу я продолжал машинально заходить в воду, но, когда дело дошло до Полины, я невольно замер на месте. Громилу не смутило, что перед ним девушка. Он одним движением сорвал блузку, а затем и трусики, после этого повернул Полину и, хлопнув по белой попке, грязно выругался, при этом упомянув какую-то аномальную деревню, в которой они всех вырезали. И в этот момент я резко развернулся и увидел глаза рыжей. «Что, Геночка, возвращаемся?» — спросила она. «Да», — уверенно буркнул я. «Советские своих не бросают, а я уж думала, когда ты остановишься», — неожиданно выдала Вероника, и в ее зрачках начал зарождаться настоящий огонек. Глава 14. Остров головорезов. Обитаемый остров. «Что ты видишь?» — нетерпеливо спросила рыжая, едва мы вернулись на пляж. «Они повязали наших дуриков, причем весьма грубо. Если я правильно понял, то кока-кола с бургерами в ближайшее время парням точно не светит. А самое херовое, пленных не отправили на корабль первым вертолетом. Это очень плохо», — коротко отчитался я и, встав под стволом пальмы, начал выщелкивать патроны из магазина, а затем заряжать их энергией. «А почему их должны были сразу переправить на остров?» — не поняла рыжая. «Ника, сама подумай. Высадка десанта прошла успешно. Взяли вышедших навстречу людей. Они, конечно, подозрительные, но явно контактные. Как по-твоему, что нужно первым делом сделать?» «Допросить», — сразу сообразила Вероника. «Вот именно, допросить. Причем обстоятельно, с пристрастием и, возможно, с использованием правильных медицинских препаратов и экстрасенса-полиграфолога. И для этого их нужно сразу отправить куда следует». «А они что сделали?» «Оставили пленных на месте». «Значит, собираются устраивать экспресс-допрос в полевых условиях». «Экспресс-допрос, это как?» — не поняла рыжая. «Очень просто. Когда нужно получить очень быстро достоверную информацию, а взятых в плен тебе не жалко, с ними можно делать все, что угодно. Не удивлюсь, что ежели мы не успеем, то кому-нибудь из парней в конце концов отрубит пару пальцев, прострелит колено или даже голову». «Как мог быстро», — объяснил я и, с трудом зарядив силой пятый патрон, понял, что в такой сложной обстановке больше сделать не в состоянии. «Ну, у тебя же есть план?» — с надеждой спросила рыжая. «Нет у меня плана», — честно признался я. «Придется импровизировать на ходу. Ника, запомни главное. Твоя задача — просто прикрывать мне спину и стоять там, где я тебя поставлю, ни в коем случае не сходя с места и не проявляя инициативу. А если что со мной случится, не вздумай жечь всех подряд своим напалмом. Тут не замкнутое пространство, так что на всех твоего пламени все равно не хватит. Вместо этого сразу бери ноги в руки и пробивайся к порталу, а ежели догонит, не геройствуй, просто сдайся и честно отвечай на все вопросы. Ты все поняла?» — с нажимом сказал я и, закончив снаряжать магазин, загнал его в вороненый кольт 1911 и дослал патрон. «Хорошо, скажешь стоять — буду стоять, а остальное ты же знаешь», — Рыжая виновато пожала плечами. «Знаю, вот за это себя и ругаю». Недовольно покачав головой, я взял из ее рук двустволку и проверил боезапас патронташа. Получалось, что всего осталось 3 пулевых патрона и 2 с призрачными осколками. Зарядив пули, я вернул рыжее ружье и пригрозил пальчиком. После этого мы начали пробираться вдоль берега, выходящего к подводным рифам. Все это время теневик продолжал наблюдать за связанными теперь полностью обнаженными пленниками. После тщательного осмотра кожного покрова и нескольких дежурных зуботычин, прибывшая на остров группа спецов оставила их в покое. Как я заметил, бойцы поглядывали на голый зад Полины, переговаривались, используя жесты, но лишнего себе не позволяли. Они явно ожидали прибытия второй группы и по моему опыту начнут работать с пленными, только после того, как контролируемый ими сектор увеличится в несколько раз. Вертолет уже летел, так что предпринять что-либо до его появления я не собирался. Пока пришедшая в голову идея состояла в том, что для начала нужно дождаться начала высадки второй партии и в тот момент, когда вертолет зависнет над пляжем, попытаться его сбить с помощью боевого призрака, которого я, предварительно хорошенько вооружив, поведу в бой. А дальше будь что будет, ибо если удастся справиться со всеми, у нас появится всего 15 минут на попытку добраться до портала. Все это время лежащий в подсумке черный кристалл манил своей мощью. Однако недавний опыт мне не позволял клюнуть на этот зов. Конечно, с помощью артефакта скорее всего удастся решить проблему более радикальным способом, но если я смолодушничаю и прибегну к его помощи, то возникнут новые проблемы, и обратного пути с темной стороны у меня точно уже не будет. Уж больно то могущество, которое предоставляет темная энергия, заманчива. Ведь используя эту силу можно и перебарщивать. И кстати, не стоит забывать, что в 10 километрах отсюда стоит ощетинившийся ракетами и торпедными аппаратами атомный крейсер ВМФ США. Я не сомневался, если тут начнется нечто поистине серьезное, связанное с обильным выпуском потусторонней тьмы и чем-то чересчур разрушительным, то по островку незамедлительно откроют огонь из мощных корабельных систем РЗО. Выпущенный вал ракеты за считанные минуты, превратив его в филиал ада на Земле, и такое, даже темные силы, не помогут пережить. Именно из-за этого я поставил себе задачу постараться зря не убивать экипаж Хью и только повредить винтокрылую машину. Затем придется разобраться с десантом, оставив как можно больше и раненых, и только после этого появится возможность попытаться вытянуть своих. В тот момент, когда шум вращающихся лопастей начал бить по ушам, мой боевой теневик занял место в 30 шагах от высадившейся боевой группы. В одной руке призрак сжимал заряженный колот 1911, а во второй – палаш. Мы с Рыжей расположились в сотне метрах на другом берегу и ждали. И конечно же, в первую же минуту после появления десантного вертолета, все пошло не по плану. В отличие от первой высадки, под его днищем была подвешена надувная лодка с мотором, которую Хью и скинул, не долетев до береговой линии острова 200 метров. Затем в воду попрыгала очередная четверка шустрых бойцов в камуфляжных скафандрах, а сам выполнивший задачу геликоптер крутанулся вдоль берега и повернул к крейсеру. «Значит, устроит карусель», — сразу догадался я, наблюдая, как моторная лодка, вместо того чтобы сразу пристать к берегу, рванула к месту нашего ночного сражения с армией членистоногих. А что, умно придумано. Хьюи будут поочередно, дабы не попасть одновременно под возможный обстрел, завозить все новые и новые группы спецов, которые постепенно смогут рассредоточиться по всему острову в ключевых местах, а потом сюда 100% отправят морских пехотинцев сразу на десятки катеров. Таким образом, через час американцы будут контролировать весь остров, причем не подвергая свои группы чрезмерной опасности и не боясь потерять одну из птичек. По всему получается, что они решили устроить тут временную базу. И похоже, триггером к принятию такого решения послужило наше появление на острове. Однако оставалось невыясненным одно обстоятельство, что именно мешало им сделать это раньше. Выходит, аномалия непростая, и в ней есть что-то, чего мы до сих пор не знаем и про что. Контролирующие периметр, военно-морские силы США, отлично осведомлены. Свежая четверка бойцов осмотрела бомбардировщик, причем не выходя на берег, а затем, повернув, медленно направилась в сторону кусочка райского пляжа с замершей первой группой десантников. А через пару минут я понял, что пора. Теневик выскользнул из-за ствола пальмы и, двинувшись вперед, выстрелил в плечо стоявшего ближе всех бойца. Однако вылетевший из ствола яркий росчерк заряженной силой пули вместо того, чтобы поразить бойца, отклонился на полметра и взорвал песок далеко за его спиной. В этот момент я понял, что все пошло более чем не по плану, но что-либо менять уже было поздно. Выпустив еще две пули, теперь целясь в середину силуэта, с тем же результатом, я успел заметить, как из разгрузки бойца, с шипением вырвались несколько струек дыма. Не поняв, что произошло, я нажал на спусковой крючок четвертый раз, и только теперь пуля прошила тело американца насквозь. После этого до меня дошло, что первые пули отклонила невидимая защита, а уже в следующий миг почувствовал, как по моему реальному телу начал долбить отбойный молоток, заставляя сползти вниз по стволу той пальмы, на которую я опирался. Десятки пуль прошивали призрака, каким-то образом буквально куроча его нематериальную оболочку и вырывая частички силы. Я попытался достать еще кого-нибудь, но по теневику ударила выпущенная одним из бойцов искрящаяся волна, отправившая его в полет. Шоковый удар пришелся по моему реальному телу и едва не вытряхнул меня из сознания. После этого я смог чудом восстановить управление практически уничтоженным теневиком и приказать ему возвращаться. Рыжая помогла встать, а я, осмотрев свою грудь и живот, обнаружил пару десятков мелких, быстро наливающихся синевой ссадин. «Гена, что там?» — с подозрением спросила рыжая, и в этот момент по полоске джунглей заработал пулемет. «Ничего хорошего», — просипел я и увидел, как навстречу нам из леса выскочил разваливающийся призрак, отдавший последние силы и сумевший чудом проскочить разделяющие нас расстояние. Подняв выпавший из руки призрака пистолет, я на автомате перезарядил магазин и, создав нового теневика-разведчика, отправил его назад. «Значит, не получилось», — сразу поняла все. Вероника встала за стволом пальмы и направила стволы вглубь пальмовой чащи. «Эти ребятки непросты», — ответил я честно, при этом совершенно не понимая, что же делать дальше. Драгоценные минуты утекали, а плачевные результаты атаки привели только к значительному ухудшению ситуации. Они точно все одаренные, так же, как и мы, и отлично подготовлены к борьбе с такими, как мы. Пока я объяснял рыжий, мой призрак добрался до крайнего ряда пальмы и оценил обстановку. И та картинка, что он мне предоставил, дала осознать всю силу надвигающегося пидица. Пулеметчик выпустил весь короб и теперь оказывал первую помощь раненому. Мои бывшие друзья стояли на коленях, причем к голове дипломата теперь был приставлен ствол винтовки. Самый здоровый из американцев, видимо, командир группы, подхватил обнаженную Полину под мышку и, держа ее практически на весу, приставил к девичьему подбородку тупоносый ствол тяжелого револьвера. Лодка со второй группой пристала к берегу, и вся четверка камуфлированных космонавтов прямо сейчас неслась прямиком к полоске джунглей. Добравшись до первого ряда пальм, они проскочили мимо застывшего теневика, а когда тот по моему приказу двинул за ними следом, один из спецов резко развернулся и, опустив МП-5, сорвал с крепления на бедре обрез двуствольного дробовика и выстрелил в теневика дуплетом в упор. После этого контакт с мгновенно аннигилированным призраком резко прекратился. Вот даже как, удивился я и, схватил рыжую за руку, понесся вдоль кромки воды, а потом мы побежали в сторону оконечности острова. Нет, надежды на то, что мы сможем добраться до портала, у меня не осталось. Это бегство лишь отсрочивало неизбежное и давало еще несколько лишних секунд на то, чтобы все хорошенько взвесить. А уже через десяток секунд в нашу сторону полетели пули. Куски свинца часто защелкали по стволам сзади, а одна пуля и вовсе умудрилась проскочить между пальмами и со свистом пролетела над головами. Дистанция в более чем сотню метров и ряды гигантских пальм не давали возможности преследователям увидеть нас с Вероникой, но то, что они стреляли очень точно в нашем направлении, наводило на мысль, что среди высадившихся спецов имеется тот, кто безошибочно определяет на ходу наше теперешнее местоположение. Зачерпнув последние крохи силы, я, вызвав еще одного теневика, осветил его фонариком, и когда он проявился словно объемная голограмма, отправил его назад, произведя последнюю попытку запутать преследователей. Однако, на этот финт они не повелись. Тот боец, что уничтожил первого теневика, резко отклонился от траектории движения и, в какой-то момент неожиданно ускорившись, догнал ложную цель и ловко расправился с проявившимся призраком при помощи своего мощного обреза. Получается, в группе следопыта еще один боец, видящий призраков. Неплохие ребятки, да и двигаются чересчур быстро, словно бегут не в полной экипировке и тяжелой броне, при этом виляя между деревьями, а преодолевают 100-метровку по специально выделенной на стадионе спортивной дорожке. «Нет, от таких нам точно не уйти», — проворчал я про себя и, увидев в воде несколько белесых валунов, потянул рыжую к ним. Задвинув ее за самый большой, я приказал ей, чтобы стояла смирно, а сам вырвал из ножен палаш и спрятался за соседней. Слив в клинок все последние крохи энергии без остатка, я изготовился для стрельбы. Тут по камням часто заколотили пули, дав понять, что наше местоположение сразу же обнаружили. Получив несколько каменных осколков в лоб, я присел и насколько можно быстро выпустил 7 пуль, не целясь, в сторону преследователей, затем перезарядил кольт и повторил серию, взяв чуть левее, тем самым давая понять, что так просто обойти нас с фланга не позволю. А уже в следующий миг сзади меня заклокотала огненная стихия, обдав тело нестерпимым жаром. Упав в мелкую воду, я оглянулся и увидел Веронику. Выйдя из-за камня, она, выставив руки перед собою ладонями вперед, порождая пучок кипящей плазмины, которая, проходя огненной косой под джунглем, резала словно лазер стволы высоких пальм. При этом я сразу заметил, как раскаленный до бела росчерк первым делом рассек троицу вырвавшихся вперед преследователей и, легко пронзив их ярко вспыхнувшую защиту, превратил бойцов в пылающие, искрящиеся факела. После этого пальмы начали валиться десятками в воду, поднимая фонтаны брызг, тут же превращающихся в застилающий обзор пар. Ника не могла остановиться, так что во время этой яростной атаки опять выплеснула из себя все без остатка. Понимая, что по-другому она не может, я, преодолевая нестерпимый жар, кинулся вперед и успел подхватить ее тело за миг до того, как она упала без чувств. Сразу после этого в середине стихийного лесоповала детонировала взрывчатка, и во все стороны полетели щепки с осколками, заставив меня заволочь девушку за валун. Однако я немного не успел. Отставший от своего отделения, убийца призраков появился со стороны воды и принялся выпускать очереди из своего короткого МП-5. При этом одна из пуль сразу попала в бедро девушки, а вторая задела мою спину по касательной. Затащив рыжую, я выпустил в оставшегося живым преследователя магазин из кольта и, как только начал перезаряжать пистолет, неожиданно услышал захлебывающийся стрекот быстро приближающихся вертолетов. После этого я понял, что это конец, и на автомате выпустил еще один магазин, не целясь. Затем тяжко вздохнул, осмотрел лежавшую в воде рыжую, и в этот миг мой взгляд невольно сполз с ее содрогающегося тела на заветный брезентовый подсумок со спрятанным внутри черным кристаллом. Пули снова заколотили по валуну, осыпав меня мелкими осколками. Над рядами дымящихся пальм появились два хьюи. «Ну вы сами напросились, так будь что будет», — прорычал я и, зло оскалившись, решительно расстегнул застежку, затем откинул клапан и, отринув все сомнения, запустил пятерню внутрь заветного подсумка. Глава 15. Темный властелин, 1. Обитаемый остров. Едва пальцы дотронулись до теплых граней черного кристалла, волна энергии ворвалась в мое пересохшее, личное хранилище и мигом его переполнило. Темная сила охотно вошла в тело, и все до одной мышцы налились невиданной ранее мощью. Одновременно с этим проглядывающее между пальмовых листьев солнце начало нестерпимо жечь глаза, невольно заставив отвернуться и зашипеть от всколыхнувшегося внутри бешеного недовольства. И в этот миг очередная пуля разлетелась об камень, и ее свинцовый осколок черкнул по моей скуле, после чего в соленую воду океана закапала темная кровь. И едва первая капля окрасила прозрачную воду, я внезапно услышал мысли американского морского котика, страстно желающего убить нас с рыжей и отомстить за испепеленных девушкой товарищей. Откуда я понял, что преследователь именно морской котик? Так он сам без конца повторял их девиз про самый легкий день в жизни, который наступил вчера. Приступ неконтролируемой ярости мигом накрыл сознание. Вскочив на ноги, я протянул руку к лихорадочно меняющему опустевший магазин морскому котику. В тот же миг из кристалла послушно вырвалась большая порция тьмы, превратившаяся в гигантскую копию растопыренной человеческой кисти. Пальцы тут же сжались, обхватив живое тело того, кто посмел желать моей смерти, и я, размахнувшись, отшвырнул мелкого человечка далеко в океан. Затем, удовлетворенно оскалившись, огляделся по сторонам и сквозь нестерпимо обжигающие солнечные лучи, узрел приближающиеся вертолеты. Протянув призрачную руку тьмы к тому, что был ближе, я выпустил в него облако темной энергии и поступил с ним так же, как поступил с тем омаром-переростком, ночью на пляже. Послышался противный скрежет и треск сминаемого в комок корпуса хьюи, и в тот же миг пошедшие в разнос лопасти винтов полетели во все стороны, рубя пальмовые ветки и поднимая фонтаны брызг за спиной. После этого, я сжал получившийся металлический комок и презрительно отшвырнул его от себя. Пролетев нескольких сотен метров, смятый вертолет рухнул в джунглях и там благополучно взорвался, взметнув в воздух шар огня, тут же превратившийся в облако гари. А уже в следующий миг, к мерному тарахтению лопастей второго Хьюи, прибавился вой раскрутившегося шестиствольного пулемета, начавшего изрыгать вал трассирующих пуль. По сознанию тут же скользнул отзвук мыслей, страстно желающего убить нас пулеметчика, и в тот же миг поток сверкающих пуль хлестанул по пальмам. Превращая ветки в труху, он ударил по невысоким волнам и начал стремительно перемещаться в нашу сторону, порождая плотную цепочку фонтанов, вскипевшей воды. Мгновенно среагировав на опасность, я отмахнулся от вертолета так, словно бью пощечину, и появившаяся над джунглями черная длань, повинуясь моей воле, захлестнула военный геликоптер, откинув его на несколько десятков метров. Потеряв оторвавшийся хвостовой винт, Хьюи завертелся юлой над пальмами, при этом обильно раскидывая по округе потоки пуль, продолжавших вылетать из раскрученных до предела пулеметных стволов. Несмотря на все это, пилоту каким-то чудом удалось стабилизировать машину, и та попыталась взмыть ввысь, но в последний момент одна из основных лопастей задела ствол высоченной пальмы, и вертолет, кроша джунгли, рухнул вниз, несколько раз подскочил и громогласно взорвался. После этого я, зарычав от нахлынувшего чувства удовлетворения, выставил перед собой кристалл и принялся чертить строчку знакомых рун, прямо на изъеденном пулями валуне. Острая грань черного артефакта оставляла после себя раскаленные до красна полосы, от которых во все стороны начали расползаться щелкающие от нестерпимой температуры трещины. И в тот момент, когда процесс был завершен, вместо сотворения боевой версии теневика, я почему-то сам начал увеличиваться в размерах, превращаясь в практически бесплотного, черного гиганта, состоящего из клубящейся тьмы и кипящей, всепожирающей ярости. Становясь все крупнее, тело начало подниматься, возвышаясь над джунглями, и когда рост наконец остановился, я неожиданно осознал, что теперь могу видеть остров с высоты в пару сотен метров. Подобного эффект мною никак не ожидался, и потому я на несколько мгновений замер, с благоговением рассматривая представшую перед взором апокалиптичную картину. Почти гектар джунглей был срезан, созданным рыжей плазменным лучом, и теперь поваленные пальмы быстро разгорались. Кроме этого, с мест падения двух вертолетов поднимался черный маслянистый дым. Уловив шевеление на пляже, я внезапно заметил, что к группе морских котиков на берегу прибавилось еще четверо бойцов, по всей видимости высадившихся с одного из вертолетов. И теперь они сообща тащили к моторной лодке пленников и раненого мною своего товарища. При этом они отходили организованно и даже посмели стрелять в мою сторону, впрочем, без какого-либо ощутимого результата. А потом я увидел, как самый здоровый из морских котиков прекратил палить из укороченной винтовки и, ловко взвалив на плечо обнаженную Полину, побежал к лодке. И сам факт такой наглости внезапно вызвал у меня прилив неконтролируемой ярости. Мое-йо-йо, вырвавшийся из глотки громогласный раскат, прокатился порывистым шквалом по пальмовыми кронами и ударил по пляжу, породив нескольких песчаных торнадо. А затем мои неимоверно удлинившиеся, состоявшие из темных жгутов, верхние конечности, потянулись и, добравшись до убегающих, прошлись по линии прибоя сплошной гребенной, опрокинув всех находящихся там, прямиком в воду. Продолжая безумно рычать, я, словно торопливый покупатель на базаре, наклонился и выбрал из ковыряющихся и оглушенных людей три обнаженных тела, а затем, аккуратно подхватив их огромной рукой, подтянул добычу к себе. Инстинктивно посмотрев вниз, я увидел тело рыжей, и лишь тогда, когда подхватил девушку и добавил к остальным, почувствовал, что собрал полную коллекцию. Наконец, удовлетворившись, я с презрением посмотрел на цепочку приближающихся к берегу катеров, заполненными морскими пехотинцами, и сделал гигантский шаг в сторону едва видимого глазу водоворота, обозначающего теперешнее местоположение портала, который в негативном спектре выглядел как засвеченное пятно на старом фото. Для того, чтобы добраться до зеркального портала, в том образе, в котором я сейчас находился, понадобилось бы сделать всего десяток длинных шагов. Но темный гигант двигал конечностями очень медленно, будто ему что-то мешало отрывать стопы от клочка суши, и потому на каждый шаг я тратил не меньше 10 секунд. Атомный крейсер Миссисипи, ВМФ США, Чарли-1, Чарли-1, вызывает Браво-6, ответьте, прием. Хриплые вопли капитана морских котиков пробились через сильные статические помехи и вырвались из динамика ламповой радиостанции. Именно она заменила в боевой рубке современный электронный аналог, вышедший из строя в тот же миг, как только крейсер «Миссисипи» вторгся во внутренние воды аномалии. «Браво-6, Чарли-1 на связи. Капитан, что там у тебя? Черт возьми, происходит прием!» — воскликнул майор морской пехоты Генри Прайс и озабоченно зыркнул на едва заметную на горизонте полоску суши, над которой несколько секунд назад появилось странное облако, состоящее из чего-то неестественно черного. А в это время командир корабля капитан Харт наблюдал за островом с помощью устройства для дистанционного визуального контроля, многократно повышающего возможность человеческого глаза. Удовлетворенный растерянностью майора, Харт довольно оскалился и невольно скосил взгляд на молодого выскочку, которого по какому-то недоразумению назначили главой этой миссии. Теперь, оказавшись в экстренной ситуации, тот поплыл и выглядел совсем жалко. Так что его мнимое превосходство куда-то сразу же бесследно улетучилось. Майор терзал древнюю рацию, нервно вращая рукоять подстройки звука, и пытался расслышать через статический треск доклад командира морских котиков. «Чарли-1, говорит Браво-6. Сообщение «Молния». Обе вертушки сбиты. Повторяю, обе вертушки — опасность. На острове раненые и убитые. Кажется, мы потеряли обе птички», — ошарашенно проговорил майор Прайс и несколько раз в сердцах хлопнул по алюминиевому корпусу рации, из динамика которой продолжали раздаваться обрывки сумбурного доклада. «Чарли-1, «Молния». Сообщение «Молния». Он забрал их. Мы потеряли пленных. Повторяю, потеряли всех пленных. Прием». Услышав последний обрывок, Прайс посмотрел на командира корабля и, наконец, засунув свое «я» подальше, спросил: «Капитан Харт, скажите, что нам делать? Вижу два дыма». «Подтверждаю. Вертолеты упали и догорают на земле», — не по теме доложил командир крейсера и, презрительно нахмурившись, указал майору на окуляры прибора. «Прайс, отправленный вами десант морпехов на катерах пристанет к берегу острова Коса Смерти, предположительно через 7-8 минут. А еще я прямо сейчас наблюдаю за странным черным облаком, похожим на гигантскую человеческую фигуру. И как мне кажется, эта гребаная фигура повинна в сбитии вертолетов и теперь вполне самостоятельно перемещается по острову. А насчет вашего вопроса, что нам делать?» Харт картинно вздохнул. «Майор Прайс, вы же глава этой чертовой миссии, так что решайте сами, что нам делать, а чего не делать точно не стоит. Сейчас не время спорить о том, кто тут главный», — начал было Прайс, но потом, прильнув к окулярам, осекся и невольно сглотнул, оценив размеры гигантской, человекоподобной фигуры. «Что это?» — проговорил он и снова повернулся к капитану. «Это я вас хотел спросить, что это?» — пренебрежительно спросил капитан Харт. «Меня же, в отличие от вас, во все тайны аномалии так и не посвятили». «Хватит!» — зло рявкнул молодой майор, и, как показалось Харду, его глаза в этот момент увеличились в размерах. «Капитан, мы только что потеряли ценных пленных, захваченных на том острове, на котором их точно не могло быть. И прямо сейчас там догорают два наших транспортных Юи. Там же находится 16 морских котиков и экипажи вертолетов. И судя по сообщению, у них есть раненые и убитые. А еще прямо сейчас к острову приближаются моторные лодки с сотней морских пехотинцев США, с которыми почему-то нет связи. Кроме этого, там непонятно откуда появилась эта гигантская черная штука, о которой, я вас уверяю, никто ничего не знает. Капитан, с этим всем нужно что-то срочно делать, иначе мы потеряем еще больше людей, и потом все пойдем под военный трибунал. И если вам нужно, для того чтобы начать действовать, чтобы я признал вас старшим и передал командование операцией, то я это делаю прямо сейчас». Выслушав порывистый монолог молодого выскочки, Харда удовлетворенно кивнул, затем победно воссел на свое командирское кресло и взял в руку трубку. «По всем постам, боевая тревога. Уровень опасности – красный. Правый борт, сигнальщикам, семафорить срочный отход морской пехоте. Артиллерийская боевая часть, приготовить носовую и кормовую установки РЗО. РЛС управления огнем, слушать сюда. Азимут 237, наводить по линии горизонта. Объект черная фигура», — отдав серию приказов, капитан Харт оскалился и принялся внимательно следить за столбцами цифр, сменяющими друг друга на часто моргающем мониторе. «Капитан, примерные координаты выведены на экране. Ждем подтверждения», — раздалось из коммуникатора через несколько секунд. «Координаты: Танго 1, 7, Виски 2, 5, Подтверждаю. Приказываю захватить цель. Цель обозначена. Ракеты к пуску готовы. Установки к залпу готовы. Тут же доложили из боевой части. Ребята, прожарьте-ка мне с корочкой эту черную мерзость. Залп. Огонь. Рявкнув в трубку приказ, капитан Харт вскочил со своего кресла и прильнул к окулярам перископа. За мгновение до того, как с носа и кормы начали с ревом уходить ракеты, направляющиеся прямиком к невзрачному на вид, гребаному островку. Глава 16. Темный властелин, 2. Обитаемый остров. Прожарьте-ка мне с корочкой эту черную мерзость. Залп. Огонь. Подкрепленные страстным желанием чужие мысли, проскользнули в сознание, заставив замереть на месте всего за какие-то 4 шага, до утонувшего портала, над которым продолжал крутиться небольшой водоворот. Вслед за первым пожеланием моей смерти, в мозг начали стучаться десятки подобных хотелок, вырвавшихся из сознания совершенно чужих людей, и прошедшие по моему затылку ледяным градом смертельно опасного предчувствия. Перед глазами тут же замелькало их лица, совсем молодые, чуть постарше и уже в возрасте. Все они скалились и напряженно смотрели куда-то вдаль, при этом страстно желая скорейшей смерти тем, кто случайно оказался на их дороге. Но почему да что мы вам такого сделали? Просто бегали по острову, на который случайно попали, выживали как могли и желали одного – побыстрее свалить назад в Москву. Звездно-полосатые, вы же сами первые к нам полезли. Вопросы начали плодиться в ставшей огромной и неповоротливой голове, вызвав волну тупого возмущения, порождающего дремучую ярость. Тут же забыв о цели, к которой стремился, я резко повернулся и уставился на источник льющихся в нашу сторону пожеланий смерти. До сих пор стабильно действующий монокуляр ювелира получил приказ, и мерно покачивающийся на волнах огромный крейсер ВМФ США мигом предстал перед моим взором. Именно из его стального корпуса вырывалась основная масса смертельных пожеланий, превращающихся во вполне ощутимые эманации. Это заставило сжать наполненные силой гигантские кулаки и приготовиться к вполне реальной атаке. И как только управляемый мною гигантский голем это сделал, повернутые в сторону островка ракетные установки начали изрыгать из себя один яркий росчерк убийственного огня за другим. Тут же пришло понимание, что если я прямо сейчас ничего не предприму, то буквально через 10 секунд летящие сюда ракеты превратят эту оконечность острова в жерло взрывающегося вулкана. Мгновенно среагировав на опасность, я аккуратно опустил на бережок тела молодых людей, собранных вместе в дорогую мне, живую коллекцию, а затем выставил перед собой удлинившиеся конечности и принялся яростно рыча, кидаться плотными сгустками тьмы, отрывая их прямо от тела черного голема. Больше дюжины сгустков темной энергии успели полететь навстречу смертной опасности, и после этого все завертелось с неимоверной скоростью. Первый пучок силы пересек траекторию движения приблизившейся ракеты и, буквально материализовавшись перед ее носом, ударил по ней словно черный метеорит. И в тот же миг в 2 километрах от острова расцвел огненный цветок, окруженный черным протуберанцев, распадающейся тьмы. А вслед за ним, в небе с грохотом начали, один за одним, рождаться вспучившиеся сгустки плазмы, создающие настоящий букет похожих взрывов. И чем больше таких огненных цветков появлялось, тем ближе и ближе грохотали взрывы, которым, как мне показалось, не будет конца. 1,5 километра, километр, 500 метров, 300, 200, 100, 50. Разрывы стремительно приближались, и я явно не успевал отправить к каждой приближающейся ракете по сгустку материализовавшейся тьмы. Так что вместо того, чтобы метать их до конца, я скрестил руки, состоящие из темных жгутов силы, и представил в сознании некое подобие щита. Это было последним, что я смог противопоставить разрушительной, техногенной силе, вырвавшейся на свободу по воле людей. А уже через мгновение я почувствовал, как мою едва начавшую материализоваться защиту начали рвать взрывающиеся ракеты. 1, 2, 3. А затем вдогонку двойной взрыв пары ракет разорвал щит, и мне пришлось закрывать лежащие на пляже людей раздувшимся в размерах телом черного голема, в которое продолжали влетать ракеты. Атомный крейсер «Миссисипи». В окуляре перископа начали один за одним рождаться взрывы. 1, 2, 3 ракеты взорвались с недолетом, и в какой-то момент капитану Харду показалось, что противник использовал весьма эффективный и невиданный ранее вид ПВО. Однако последующая за этим цепочка ярких разрывов начала стремительно приближаться к цели обстрела, и Харт увидел, как не менее десятка ракет достигли цели, разметав черную тварь и породив огромное облако смоленисто-черного дыма, расходящееся во все стороны. А уже после этого несколько последних ракет детонировали в джунглях, подняв в воздух огромные куски пальмовых стволов. При этом джунгли полыхнули огнем, и всю правую оконечность острова заволокло густыми клубами дыма. «Есть же! Готов!» Победные крики, приправленные крепкими флотскими выражениями, прокатились по боевой рубке, и все присутствующие повыскакивали со своих мест и принялись громогласно выражать свое удовлетворение и поздравлять друг друга с более чем эффектными результатами общего залпа РЗО-крейсера. Командиру боевого корабля не перестало уподобляться офицерам и морякам, выражая свои эмоции подобным образом, однако и сам Харт не смог сдержаться и показал средний палец долбанному островку, посмевшему бросить вызов могучему и непобедимому ВМФ США. Затем он, продолжая победно скалиться, повернулся к молодому выскочке. Прайс стоял у стены, будто сторонясь общего веселья, и пытался натянуть на весьма кисло выглядевшую рожу примирительных улыбку. «Майор, смотрите и учитесь. Вот именно так мы поступаем во флоте, когда нам надо поджарить очередного засранца, посмевшего пролить кровь американских солдат». Не выдержав, пафосно проговорил командир корабля и почувствовал, что не против прямо сейчас махну пару двойных шотов односолодового, 50-летней выдержки виски, бутылку которого он долго и заботливо хранил в своем сейфе, именно для такого случая. Однако за бутылкой, стоящей почти $1500, ему пришлось бы идти самому, так что Харт, решив ограничиться малым, подойдя к креслу, он открыл подлокотник и достал оттуда запакованную гаванскую сигару. Затем капитан Харт уселся и, продолжая смотреть на улыбающихся во все 33 зуба членов экипажа, позволил своему старшему помощнику дать ему прикурить. И в тот момент, когда первый клуб густого табачного дыма вырвался из его легких, вновь заработала ламповая рация, заставившая всех замолчать и прислушаться к голосу, с трудом пробивающемуся сквозь треск статических помех. «Чарли-1, Чарли-1, вызывает Браво-6, сообщение «Молния», цель повреждена, но не уничтожена. Повторяю, цель повреждена, но не уничтожена. Запрашиваю повторный ракетный удар, по тем же координатам прием». Уловив смысл передачи, все присутствующие замерли, а сам капитан Харт едва не выронил дымящуюся сигару из рта. Однако уже через мгновение он снова взял себя в руки и схватил трубку корабельного коммуникатора. «Боевая часть, срочно осуществить перезарядку ракетных пакетов. РЛС управления огнем, повторный захват цели, координаты прежние, огонь без дополнительной команды, по готовности. Ребятки, ударим по этой черной сволочи, всем чем можно. Обитаемый остров». Прочувствовав последние удары по полной, я буквально распался на несколько частей, однако истинная тьма тут же пришла на помощь и снова собрала воедино практически бесплотного голема. А уже в следующий миг ударная волна еще от нескольких мощных взрывов подняла в воздух джунгли и едва не заставила снова распасться. После этого я в образе окутанного дымом черного голема буквально закашлялся, изрыгая из своих темных внутренностей огненные выхлопы, вперемешку с клубами настоящей гари. Боль окутала разбитое вдребезги тело и начала выворачивать мои конечности, грубо сминая и превращая голема в значительно уменьшившуюся копию. Нет, я по-прежнему ощущал находящийся в сердцевине черный кристалл и чувствовал его мощь и силу, но теперь ее стало значительно меньше. Израсходовав на защиту не менее 3/4 всей имеющейся энергии, я с опаской посмотрел вниз и увидел, что лежащим на пляже человеческим телам никакого видимого вреда не нанесено. Снова подхватив свою живую коллекцию, я огляделся в поисках портала и нашел его немного в другом месте. Во время ракетного удара портал почему-то переместился. Обогнув оконечность острова, он переполз на другую сторону и теперь находился в 500 метрах от берега. Оценив новую вводную, я сделал 2 затяжных шага по берегу и, сменив направление, вступил в океан, направляясь к точке перемещения. И как только нижние конечности голема оказались в воде, в сознание вновь ворвались многочисленные проклятия людей, желающих меня непременно добить. Резко остановившись, я снова обернулся и сквозь тучи рассеивающего дыма узрел железную махину американского крейсера, чей экипаж явно готовился нанести повторный удар. После этого ярость захлестнула сознание, и я начал собирать в плотные жгуты темную энергию, словно человек, наматывающий веревку на руку. Однако даже несмотря на переполнявшее меня желание испепелить и раздавить непрекращающего преследовать, назойливого противника, я внезапно осознал, что при помощи той энергии, которая у меня сейчас имеется, я точно не смогу до него дотянуться. Голова трещала, а мысли путались, так что я вместо того, чтобы хоть что-то предпринять, почувствовав безысходность, буквально взревел, отправляя во все стороны зов отчаяния. В тот же миг собранная в жгуты энергия разошлась сокрушительной волной, снося пальмы на берегу островка и поднимая вспучившуюся волну. И как только это произошло, на мой отчаянный зов начали отвлекаться сотни разных существ, порожденных огромной аномалией. Перед глазами начали мелькать зубастые пасти, щелкающие клешни и торчавшие из хитиновой брони изогнутые шипы разнообразных тварей. В сознании что-то зашипело и призывно завыло. И в этот момент мне показалось, что эта сама аномалия откликнулась на мой зов, будто признавая меня своей частью. А потом я будто раздвоился, и часть меня взмыла вверх, показывая под совсем иным углом зрения происходящее в аномалии. И в этот момент я увидел потоки силы и источники энергии, незамеченные мною ранее. Нет, неожиданно проявившиеся потоки дремучей силы не начали делиться со мною энергией, но зато эта энергия прекратила пребывать в спокойствии и начала активно перемещаться в небе и в океане, словно сонм растревоженный змей. И в этот момент я почувствовал, что еще чуть-чуть и в мою сторону снова полетят ракеты. Сделав еще несколько поспешных шагов к утопленному порталу, я приготовился принять удар. Однако на этот раз ракеты, выпорхнувшие из практически рассеивающего облака дыма, летели широким веером, явно накрывая определенный квадрат, а не четко обозначенную цель. Сбив две из них материализовавшимися сгустками тьмы, я встретил третью разлетевшимся щитом, а затем вокруг меня начали вспухать водяные горы, образовавшиеся близкими взрывами. Обдавая быстро скукожившегося голема фонтанами брызг, волны откинули меня от вытянувшегося островка еще дальше. А в это время я пытался из последних сил удержать свою живую ношу. А буквально через полминуты вторая волна бомбардировки резко закончилась, и я, наконец стабилизировав свое положение в пространстве, поймал взгляды людей, пробившиеся через кокон, сотканного из темной энергии. И тут я услышал голос: «Гена, так это ты?» Удивленно выпалил Антоша, и я, не в силах больше удержать распадающийся кокон, опустил его в воду. И как только я это сделал, жалкие остатки черного голема рассыпались, выпустив на волю мое материализовавшимся тело. Глотнув соленой воды, я увидел, что все присутствующие потрепаны, но в сознании. У парней на лице синяки и ссадины, рыжая ранена в бедро, на голове Полины кровоточащее рассечение. Однако, несмотря на это все, все они вполне самостоятельно держатся на всклокоченных волнах. «Портал там», — сказал я и указал кристаллом на едва заметный водоворот, находящийся всего в 3-4 метрах от нас. «Геночка, у тебя глаза почернели. Что с тобой?» — с тревогой спросила мелко трясущаяся рыжая и указала на мое лицо. «Все потом. Быстро все в портал. Дипломат, твоя задача — помочь девчонкам донырнуть», — приказал я, необычно громким, грохочущим над волнами голосом, и сжав кристалл еще сильнее, почувствовал новый прилив сил, исходящий от темной энергии. Прошло пару секунд, и мое тело начало медленно выскальзывать из воды, поднимаясь над взбудораженными волнами. Нет, никакого чувства полета или чего-то похожего я не испытал. Просто подчиненная мне сила выдернула меня из океана и подняла метра на два. В это время дипломат подплыл к рыжей, и я указал ей на круговорот, а затем они молча нырнули. И в этот момент раздался шлепок, и рядом с Антошей взметнулся высокий фонтанчик воды. И снова меня захлестнула темная ярость. Резко развернувшись, я увидел несколько фигур на берегу и выпустил в их сторону облако тьмы, загораживая от снайперского обстрела покачивающийся на волнах людей. Однако выживших морских котиков это не остановило, и они начали лупить очередями в нашем направлении, желая одного – зацепить хоть кого-то. И снова в мою голову полезли чужие мысли людей, страстно мечтающих нас всех уничтожить. Несмотря на облако тьмы, мой двойник сверху видел 5 фигур, стоявших на песчаном берегу, видел поваленные и теперь пылающие пальмы за их спинами и даже различал отдельные вспышки выстрелов, но что-либо с ними сделать на таком расстоянии я не мог. Черный кристалл отдал почти все и теперь требовал срочной подзарядки. Причем, судя по тем образом, что проецировались темные энергии в мой мозг, он хотел подзарядиться с помощью реальных жертвоприношений. Однако, несмотря на это, я осознавал, что сама аномалия встала на мою сторону и теперь должна воздать по заслугам всем, желающим моей смерти. Продолжая держать скукожившееся под солнцем облако маскирующей тьмы, я увидел, как из-под воды вынырнул дипломат. Тяжело дыша, он принялся отплевываться, а потом, поймав мой взгляд, кивнул, тем самым подтверждая, что ему удалось переправить рыжую в портал. В этот момент я почувствовал некоторое частичное удовлетворение. Глубина 7 метров, но мне кажется, портал продолжает погружаться, отчитался блондин с фингалом под глазом и погреб к Полине. Нет, давай сначала Антошу, он сам нырнуть не сможет, воскликнула девушка, когда дипломат подплыл к ней. Фыркнув от недовольства, дипломат подчинился, и через пару секунд они с Антошей нырнули. «Гена», — позвала Полина, сразу после того, как они исчезли с поверхности. «Что?» — спросил я. «Давай нырнем вместе», — предложила она. «Нет, я тут кое-что не закончил», — отказался я, и в этот момент послышался свист пули в 2 метрах от девушки, воду взбудоражили несколько фонтанчиков. Это заставило меня оскалиться и влить в темную завесу побольше энергии. «Я чувствую, что ты хочешь сделать, и знаю, кто тебе поможет», — призналась Полина. «Гена, если ты это сделаешь и получишь ту невиданную мощь, которую темный кристалл заставляет тебя взять, то ты навсегда перейдешь на темную сторону». Посмотрев на кристалл, я покачал головой, и в этот момент мой двойник, наблюдающий за сжимающимися в пружину потоками аномальной силы, почувствовал, что все готово. «Нет, я должен закончить начатое», — безапелляционно проговорил я, «иначе мои враги не поймут, что со мною лучше не связываться». В этот момент из-под воды снова вынырнул дипломат и принялся, тяжело дыша, махать руками. «Надо срочно нырять, портал уходит все глубже», — едва не задыхаясь выдал парень и подплыл к Полине. В этот момент мне почему-то страстно захотелось, чтобы она осталась, но я справился с порывом ее оставить. «Гена, запомни, с той стороны обратного пути нет», — предупредила Полина. А затем она максимально набрала воздух в лагере и нырнула, увлекаемая схватившим ее дипломатом за собой. А после того, как они нырнули, у меня словно гора с плеч свалилась. Подняв кристалл, я уставился в него и снова увидел все происходящее внутри аномалии сверху, причем я внезапно понял, что вижу буквально все до последней мелочи, словно нахожусь одновременно сразу во множестве мест. Тем временем концентрация аномальной силы достигала своего пика, и я понял, что пора. «Всех в труху!» Хриплый приказ прокатился над волнами, срывая невидимую чеку собранных воедино сил аномалии, и в тот же миг распрямляющиеся пружины энергии пришли в движение, высвобождая природную темную ярость. Глава 17. Взгляд из пучины. Атомный крейсер «Миссисипи». К общему залпу готовы. Из динамиков коммуникатора донесся отчет офицера, и в этот момент крейсер едва заметно качнуло. Мгновенно среагировав, капитан Генри Харт выглянул наружу и внимательно осмотрел покрытую рябью поверхность океан. Не заметив даже намека на хоть какую-то серьезную волну, он недовольно скривился и уже хотел сесть на свое законное место командира корабля, но внезапно застыл на месте. Нехорошие предчувствия, родившиеся в подсознании опытного моряка, заставило его полностью отрешиться от происходящего вокруг действа и сосредоточиться на внимательном изучении водных бурунов и невысоких волн. И в какой-то момент ему показалось, что вдоль правого борта, глубоко под толщей океана, прошло темное пятно. При этом он почувствовал по-настоящему чужой, злой до одури, ненавидящий взгляд, заставивший волосы на затылке капитана встать дыбом, а тело невольно содрогнуться. Посмотрев в небо, Харт не заметил ни одного облачка, а затем он внезапно ощутил легкую тряску и схватил трубку бортового коммуникатора. «Наблюдатели! Правый борт! Какого спите все внимание на воду?» – потребовал капитан, приправив свою речь крепким, флотским выражением. За бортом чисто, из динамика раздались первые слова старшего вахтенного наблюдателя, и в этот момент крейсер «Миссисипи», без каких-либо предпосылок, начал медленно накреняться на левый борт, заставив всех находящихся на мостике застыть на своих местах и схватиться за страховочные поручни. А затем совершенно неожиданно вода с правового борта взорвалась, и на мыс корабля обрушилось нечто непонятное, похожее на многократно раздувшуюся, гигантскую щупальцу осьминога. Крепко врезав по секретной радиолокационной станции, щупальце выпустило 1000 присосок, тут же приклеившихся к палубе и корпусу крейсера, а затем многотонный, мясистый отросток живой плоти начал спазматически сокращаться и раскачивать крейсер, словно тот попал в эпицентр настоящего шторма. Боевым расчетом зенитчиков – не спать, открыть огонь. Машинное отделение, старт машины, полный ход, рулевой, курс 220. Несмотря на совершенно необъяснимые явления, происходящие на глазах капитана Харда, он не потерял самообладание и сразу же, взяв себя в руки, начал отдавать четкие указания команде корабля, желая одного – побыстрее убрать крейсер «Миссисипи» из внутренних вод гребаной аномалии. А тем временем вокруг продолжало происходить совсем непонятное. Сначала по щупальцу ударили две спарки зенитных пулеметов, установленных по бокам от боевой рубки, а затем к ним присоединилась пушка «Вулкан», начавшая рвать своими 20 мм снарядами живую плоть атаковавшего монстра. Такое обращение твари явно не понравилось, и вода вокруг корабля начала буквально закипать, а затем со стороны кормы послышался спаренный, сильный удар. Посмотрев на ряд экранов, отображающих положение дел на вертолетной палубе, установках РЗО и торпедных аппаратах, Харт увидел, как еще два появившихся из воды гигантских щупальца сбили с палубы в океан практически подготовленный к вылету вертолет Хьюи и начали обвиваться вокруг надстройки с ракетной галереей, где были установлены арт-системы, заряженные взведенными баллистическими ракетами «Асрац», готовыми в любую секунду вырваться из так называемых бронированных спичечных коробков. Кормовая зенитная установка с пушкой «Вулкан» сразу же начала обрабатывать новую напасть 20 мм снарядами. И в этот момент капитан Харт примерно представил, какова должна быть масса скрывающегося под днищем судна, монструозного существа, которое легко удерживает начавший было разгоняться атомный крейсер на месте, и имеют такие гигантские щупальца, вызывающие даже у опытных моряков животный ужас и заставляющего флотских офицеров шептать что-то про мифического кракена. И в тот момент, когда у капитана в голове сформировалась примерная, совершенно фантастически выглядевшая картинка, поверхность океана со всех сторон, яростно раскачивающегося боевого крейсера, одновременно взорвалась и на палубы начали обрушиваться десятки щупалец, противно извивающихся словно гигантские змеи. Масса живой плоти начала сокращаться и дергаться, при этом резко потянув корабль в сторону. При этом крейсер резко накренился на правый борт и в тот момент, когда он начал буквально укладываться на бок, заставив всех присутствующих на боевом мостике хвататься за все что можно, сразу две установки РЗО начали разряжаться, выпуская веером приготовленные к пуску пакеты ракет «Асрац». При этом пара ракет тут же врубились в не успевшие опуститься очередное щупальце, разорвав его на куски и обрушив на палубу огромные куски полыхающей плоти. После этого положение крейсера немного стабилизировалось, однако океан вокруг него продолжал неистово кипеть, а сам корабль начал понемногу погружаться, словно поплавок, который начало затягивать вниз, заглотившая крючок упорная рыба.